Цесаревна отлично понимала, что она-то умеет войти в роль императрицы и заменить несчастную робкую правительницу. На приемах и на куртагах все глаза были устремлены на нее и только с нею и считались. Она ждала, когда к ней придет ее миних. Императрицу Анну Иоанновну, наконец, торжественно погребли. В Петербурге стало вольнее и спокойнее, но жизнь все не утрясалась. Все казалось, что этот порядок только временный и что должна быть еще какая-то перемена. 19 декабря, в день рождения цесаревны, великая княгиня Анна Леопольдовна подарила Елизавете Петровне дорогие браслеты из крупных жемчугов. Император Иоанн Антонович из колыбели прислал ей золотую табакерку с русским орлом на крышке. Управление соляными варницами получило приказание выдать новорожденной 40 тысяч рублей. Последнее было очень кстати. У цесаревны были долги. Она расплатилась с ними, съездила в Сестрорецк, заказала себе там новые охотничьи мушкеты, и, как только сошел снег, затаковали в Рапполовских лесах у Петергофа, Глухари и Тетерева. Она с новыми ружьями, новыми охотничьими костюмами, с Разумовским, Воронцовым и Василием Ивановичем Чулковым, оставив в Смольном доме листока, дав поручение Рите следить за настроениями казарм, откланялась правительнице и умчалась в Петергоф, куда ее звал старый Бем. Ее не удерживали. Цесаревна знала, ее ревновали и ее боялись. По приказу Антона Ульриха за ней следили. Тем лучше и современнее было уехать из Петербурга. Бем по-немецки писал ей, сколько и где такует глухарей, и какой позже по весне богатый ожидается лед вальшнепов на тяге. Если народ ее не хочет и не надо. Глава 15. Никакой город в мире не может быть так прекрасен, так очаровательно томен, как Петербург весной. В бесчисленных садах бурно цвела черемуха. Из-за высоких дощатых заборов сирень свешивала букеты лиловых, розовых и белых кистей. Тополя и липы, бульваров, березы рощ, прерывавших линии домов и садов, благоухали свежим молодым листом. Обширные луга у Зимнего дворца и Адмиралтейства были покрыты низким золотым ковром цветущих одуванчиков. Нева, освободившаяся ото льда, уже и Ладожский, последний лед прошел по ней, благоухала водными глубинами, запахом смоляных набережных, пеньковых канатов, причалов и пряным духом первых кораблей, пришедших из далеких заморских стран. Днем в летнем саду по набережной и по Невской перспективе шло народное гуляние, и была выставка весенних туалетов и причесок. Медленно тянулись золоченые кареты и коляски с зеркалами внутри, запряженные четвериками и шестериками цугом, с лакеями в расшитых золотом и серебром ливреях. Проносились лихие одиночки и пары, и сколько всадников и амазонок тропотило где-то по каменной булыжной, где по деревянной дощатой мостовой. В зверинце летнего сада и в Екатерингофе играли оркестры. С галереи Зимнего дворца слышны были скрипки и флейты нежной итальянской музыки. По вечерам, и что за удивительные томные были эти вечера, без сумерек, без темноты, когда менялся только характер освещения, исчезали, точно смывались тени, солнце садилось за Васильевский остров, заря погасала, прохлада спускалась на землю, соловьи в садах щелкали, черные дрозды тихо посвистывали в березовых рощах, не зная, укладываться им спать или вставать. Далее затягивались прозрачным синеватым туманом, и сильнее пахло клейкими листочками берез и тополевой почкой. На кораблях загорались таинственные огни. У ресторации кабачков развешивали длинные гирлянды цилиндрических и шарообразных пестрых бумажных фонарей, совсем и ненужных в свете белой ночи, но придававших неуловимый уют заведениям. По таким вечерам в Петербурге было особенно хорошо, радостно и весело. Из домов в раскрытые окна доносились звуки клавикордов. По Неве скользили шлюпки, на них трубили в трубы, и откуда-то издалека, с петербургского острова, неслась по реке дружная хоровая матросская песня. Тяжелая зима со смертью императрицы, с дворцовым переворотом, с арестами и ссылками была позабыта. Праздник весны настал в Петербурге. Ни слухи о том, что шведы замышляют войну, ни безрадостное правление Анны Леопольдовны, ничто не могло омрачить света ароматной, нежной, просторной и милой петербургской весны. В эти дни Рита с ума сходила от любви и тоски по Лукьяну Камынину. Она давно ожидала, что тот ей сделает, наконец, предложение. Но годы шли, и не хотел он просить ее руки, не имея офицерского чина. 10 лет напряженного ухаживания при редких встречах, томления, пожатий руки и робких поцелуев в тени кустов и уединение садовой беседки. Рита себя блюла, Лукьян не спешил с формальным предложением. Такая любовь без исхода становилась мучительной и сильной, готовой на все. Исполняя свои обязанности разведчицы, собирая казарменные эхи, Рита бесстрашно ходила в казармы к женатым солдатам, в общие избы холостых. Она не боялась приставаний и ухаживаний, умела отвадить где шуткой, где просто оттолкнуть ставших слишком навязчивыми кавалеров. Ее тактика была никогда не быть ни с кем вдвоем, но всегда в целой компании, там, где другие кавалеры из ревности не позволят больших вольностей при ухаживании. Она бывала в казарменных избах конного полка, но никогда не заходила в горницу к Камынину, боялась, что войдет и не сможет сдержать давно накопленной любви и страсти. В эту ароматную весну, может быть, уже слишком страшна была зима с Бероном, заговорами и арестами, дыбой и плетьми. Очень много девушек из военных семей объявлялись невестами, и еще больше чепчиков полетело через мельницы. Все это очень смущало Риту, и она была готова забросить и свой. Пример был налицо, обожаемая ею цесаревна. Была же она счастлива со своим Алешей, и как хорошо и ладно с ним жила. Была надежда, если Лукьян не решается сделать предложение раньше, он, как честный офицер, сделает это после. У графа Петра Шереметьева был дневной маскарад. Рита была на нем в черной бархатной юбке, вышитой золотом, в таком же корсаже и в черной бархатной японче, в шляпе, в тофтяном розовом домино с нарисованными на нем алыми розами. Она танцевала только что вошедшие в моду польский контрданс с незнакомой ей маской. Эта маска заговорила с ней о тяжелых временах бероновского правления и намекнула, что аресты и пытки знакомых ей преображенских офицеров были сделаны по доносу одного родственника Бестужева, получившего за этот донос производство в чин. Рита допытывалась, кто мог быть этот доносчик. Но маска ускользала от более подробных указаний и сказала только: «Доносчик, лицо к вам близкое и совсем недостойное вашей любви». После этих загадочных слов, заинтриговавших Риту, маска скрылась в толпе, и как ее не искала Рита, она ее больше не встретила на маскараде. Заиграли минуэт, и к ней подошел Камынин. Она дала ему руку. На мгновение в голове промелькнула мысль. А что если Лукьян? Но это показалось невозможным. Лукьян был особенно нежен. Весна влияла на него. «Если бы это было пристойно, — сказал он во время танца, — я поцеловал бы вашу руку». Рита стыдливо потупила глаза и ответила. «Это было бы уж слишком. Мы на людях». И подняла на него глаза. Снова промелькнула страшная мысль. Камынин вертелся последнее время среди преображенских офицеров. Она хотела спросить Камынина, но тот перебил ее. «Маргарита Сергеевна, мое сердце сгорает от любви к вам. Я смотрю на всех, а вижу только вас. Вы одна для меня во всем мире. А вы...» Это тронуло Риту. Она снова оттолкнула мысли о предательстве. «Не мог Лукьян быть предателем своих товарищей. Что я?» — тихо сказала она. «Вы червонная десятка. Вы многим отдаете ваше сердце. Одно имею, и, следовательно, отдать могу только одному. Кому же вы его отдали?» Рита вздохнула и, потупив глаза, с глубоким вздохом ответила. «Кому оно лежит? Далеко ли оно теперь? Совсем близко. Если б я обошел вас кругом, нашел ли бы я ваше сердце?» «Оно так близко к вам, что его нельзя обойти», — сказала Рита, и выпустила его руку из своей. Танец кончился, она убежала от Камынина. Она согласилась после маскарада поехать к Лукьяну. Ей хотелось наедине с ним рассказать ему те эхи, которые ей передали сейчас, и в упор спросить, правда ли все это, и кто был тот родственник министра, который предал на пытке своих доверившихся ему товарищей. Там, у него в горнице, она все расспросит. Конечно, он опровергнет клевету и успокоит ее. А там? Там уж будет видно, что будет. С сильно бьющимся сердцем Рита ехала по светлым улицам Петербурга. Она сидела рядом с Лукьяном на извозчичьей двуколке, тесно прижавшись к нему. Когда извозчик выехал на Шпалерную улицу и свернул с булыжной мостовой на мягкую пыльную обочину, двуколка стала покряхтывать и покачиваться на выбоинах, и Лукьян обхватил Риту за талию. Рита заметила расшитый золотом обшлаг его калета и стала невольно вспоминать, когда был произведен он в корнеты. Ее лицо было близко к его голове, и ее локоны щекотали его. Лукьян был в сладостно размягченном состоянии и верил и не верил своему счастью. Он ощущал аромат ее волос и запах нежных духов ее накидки, и у него кружилась голова. Беспорядочные сумбурные мысли неслись в ней. И думал: только бы согласилась сесть ко мне на колени, а там ни одна девушка не устоит. Схвачу, и вся недолга.